Мимо пробегал Максимка Удалов, внук Корнеля Ивановича. «Тебе Минц обыскался», — сообщил мальчик. «Что ты с собой сделала?» «А что?» «Сама на себя не похожа. Родная собака не узнает». «Нет у меня собаки», — огрызнулась девушка. Мальчик убежал, а она осталась посреди улицы, потому что если даже маленькие мальчики тебя осуждают, значит, Аркаша наверняка отвернется. Вот в таком настроении Марина отправилась к профессору. Профессор близоруго пригляделся к ней и сказал: «Хоть ты и не похожа сама на себя, но эффект скорее положительный, чем отрицательный». Этим он, конечно, ее не утешил. «Ты не спешишь?» — спросил Минц. «Никуда я не спешу», — отозвалась скорбным голосом Марина. «Тогда погляди на свой камень под умеренным увеличением». Марина, которой совсем не хотелось глядеть на камни, все же склонилась к микроскопу и увидела, что поверхность камня прорезана длинными редкими канавками и бугорками. «Видишь?» «Вижу», — ответила Марина и подумала. «А что, если купить парик? Поеду завтра с утра в Вологду, куплю парик, а если меня выгонят с работы, то бог с ней, с работой». «И что ты видишь?» «Парик», — нечаянно ответила Марина. «Как вы думаете, в Вологде можно купить приличный парик?» «Мода на них прошла уже в 18 веке», — ответил профессор. «Но сохранились некоторые лысые женщины, которые идут на такие ухищрения». «Я и есть такая женщина!» «Ты глупый ребенок», — сказал профессор. «Смотри в микроскоп и докладывай мне, что ты видишь. А если твой молодой человек не дурак, он только обрадуется твоему возвращению в человеческий облик. Итак, что же мы видим на этой картинке?» «Не знаю». «А попробуй представить, что это органика». «Не представляю». «Тогда я тебе скажу», — не выдержал Минц. «Мы с тобой видим отпечаток шкуры какого-то животного, оставленный в пещере много миллионов лет назад». «Так не бывает». «Конечно, малый клочок шкуры. А почему тебе это кажется невозможным?» «Потому что глупо», — сказала Марина, имея в виду, конечно же, парик. «Если мы отыскали кусок породы с отпечатком шкуры динозавра, то наше открытие может оказаться эпохальным. Мы сейчас же идем с тобой к пещере. Ты не боишься?» «Пойдемте», — сказала девушка равнодушно. Удалов в это время как раз вышел во двор поскучать, потому что у Ксении было дурное настроение. Он с удовольствием присоединился к экспедиции. «В истории палеонтологии открытия, подобные нашему, — рассуждал по дороге Лев Христофорович, — уже встречались. Однако чаще всего отпечатки живых организмов сохранились в известковых отложениях, и такая судьба ожидала животных, которые погибли, утонув в море. Вулканический туф, с которым мы имеем дело, не лучший материал для сохранения отпечатков такого рода. Так, например, известный всем нам отпечаток Археоптерикса, он имеет совершенно иную кристаллическую решетку». Марина несколько раз порывалась повернуть назад, но Минц брал ее за руку и стыдил. Гроза громыхала совсем близко и обрушилась на путников в тот момент, когда они стояли перед входом в пещеру. Минц, кряхтя, полез в пещеру, за ним последовала Марина, затем в пещеру влез и Корнелий. «Тесно», — сказал Удалов. Минц включил фонарь, и всем стало ясно, почему тут так тесно. В пещере оказался еще один человек — Аркадий Синицкий. «Ты чего тут делаешь?» — удивился Удалов. Мариша попыталась выбраться под дождь, но Удалов ее удержал. Молодой человек закрывал глаза от света фонаря и ничего не видел. «Вы кто?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Известные вам лица», — сухо ответил Удалов. «Я Лев Христофорович Минц и одна девушка». «Какая девушка?» — голос Аркадия снова дрогнул. Марина не откликнулась. Ей хотелось спрятать головы между коленками, но она не успела, потому что профессор Минц резко развернул фонарь, и яркий луч его уперся в остриженную голову девушки. «О!» — воскликнул Аркадий. «Не узнал?» — спросил Минц. «Не то слово!» — отозвался Аркадий. «Сами понимаете, она же изменилась! Стала еще лучше!» «Ты в самом деле так думаешь?» — с дрожью в голосе спросила Марина. Аркадий истово закивал. После перекрестного допроса выяснилось, что Аркадий сидит в пещере уже третий час, потому что решил, что если Марина не знает, где его встретить, то должна вспомнить, где они уже встречались. Минц направил луч фонаря на потолок и стены пещеры. Он возил лучом по неровным стенам. Молодые люди молчали, затаив дыхание. А Удалов громко дышал. Ему хотелось дать совет, но он еще не знал, какой. «Смотри», — строго приказал Минц своему другу. Удалов стал смотреть на стену и ничего не увидел. Молодые люди начали шептаться, они выясняли отношения. Минц сказал: «Боюсь, что это открытие мирового значения, но мы к нему еще не готовы». «Объясни», — попросил Удалов. «Ты внимательно смотри», — сказал Минц. «Вся эта стена покрыта канавками, царапинами и неровными бугорками». «Что же это такое?» «Гигантский отпечаток вымершего животного», — провозгласил Минц. «Смотрите». Он провел лучом фонаря по стене и затем пошел вдоль нее по сужающемуся ходу. До тех пор, пока ширина позволяла ему продвигаться вперед, луч света выхватывал ту же структуру, все тот же отпечаток шкуры. «А теперь смотрите», — воскликнул профессор и обратил луч себе под ноги. «Видите?» «Видим», — сказал Удалов. «Другая картинка, но похожая». «А теперь вперед и чуть правее». Все посмотрели вперед и чуть правее и увидели круглую яму, неглубокую. Минц посветил внутрь ямы, а Удалов вытащил оттуда пивную банку. Видно, кто-то очень давно посещал пещеру. «Это не мы», — сказала Марина. «Знаю», — сказал Минц. «Смотрите налево». Слева тоже было отверстие, тоже яма. «Вы все еще не догадываетесь?» — спросил Минц. Они еще не догадывались. Они ждали, что скажет профессор. «Много лет назад, — начал Минц, — в Помпеи стали находить странные полоски в окаменевшем пепле, который когда-то посыпал этот город 6-метровым слоем и погубил все живое. Одному из археологов пришла в голову мысль: а что будет, если заполнить такую полость гипсом? Принесли гипс, залили полость. А когда окаменевший пепел убрали, оказалось, что это был полный и точный отпечаток погибшего человека. Пеплу не удалось заполнить отпечаток, потому что телу потребовалось время, чтобы сгореть. Человек сгорел, а пепел затвердел. И получился как бы негатив человека. Пустота на том месте, где он был. Таких негативов в Помпеи десятки. Люди и животные». Мин замолчал. Луч фонарика уткнулся в стену и замер. Все смотрели на круг света. Неужели много миллионов лет назад на этом самом месте заживо сгорел динозавр? Громадное и добродушное существо, которое совсем не собиралось вымирать. Ему бы жить и жить, яйца откладывать, жевать папоротники. А тут вулкан, землетрясение, наводнение. «Так что же получается?» — спросил Аркадий, который первым пришел в себя. «Выходит, мы сидим в динозавре?» «Не исключено», — ответил Минц. «Вопрос лишь в том, как проверить нашу теорию». «Проще простого», — сказал Удалов. «Надо налить в пещеру гипса, потом раздолбить холм. А что останется, то будет динозавром». «Ой!» — прошептала Марина. «Это же первый в мире динозавр, которого человечество увидит воочию». «Вам нравится такой вариант?» — спросил Минц у Аркадия, а может быть, у самого себя. «Мне он категорически не нравится. Мы с вами совершенно не знаем, что скрывает в себе этот холм. А вдруг динозавр не одинок? А вдруг тут со стенкой скрывается другой динозавр? Мне кажется, что я когда-то слышал, что в холме есть пещеры. Не пещера, а пещеры». «Ты прав, Лев», — согласился с ним Удалов. «Я в детстве даже лазил сюда. Только не в эту пещеру, а в другую». «Значит, первым делом мы должны обеспечить изучение пустот. Изучение, а не уничтожение». Возвращались в город двумя парами. Первыми шли Удалов и Минц. Они обменивались идеями, которые рождались в беспокойных головах. Позади следовали Аркадий с Мариной. Они не говорили о динозаврах, как будто не понимали значения этой находки. Их разговор состоял из вопросов. Ответы подразумевались. «Ты в самом деле из-за меня сюда пришел?» «А зачем ты постриглась?» «Ты меня искал?» «Как ты догадалась?» А тем временем темнота опускалась на город. Но посетить Лебедянского никогда не поздно. Лебедянский стал мэром города совсем недавно, победив в отчаянной борьбе шестерых кандидатов, потому что был честным и обещал таковым оставаться навечно. Еще подростком он возглавил организацию «Орленок», которая совершала походы по местам боевой славы. Правда, боевая слава давно уже обходила Великий Гусляр, но именно Толе Лебедянскому принадлежит честь открытия в гуслярских лесах британской могилы польских интервентов, замороженных там с помощью гуслярских проводников в начале 17 века. Еще в 10 классе средней школы Толя Лебедянский добился приезда в гусляр делегации из Зеленой Гуры, откуда и были родом те самые ляхи. Затем шустрый подросток пытался добиться слияния Великого Гусляра и Зеленой Гуры в один город побратим. Трижды ездил с этой целью в Польшу и один раз в Москву, где дошел до Андропова. Но вся эта эпопея рухнула, когда в пылу общественной деятельности Толя завалил экзамены за 8 класс и был оставлен на 2 год, несмотря на то, что за парнишку вступилась Amnesty International, Баварская партия зеленых и пионерская организация в Москве. После порки, ставшей известной всему городу, отец увез подростка в деревню, чтобы там он готовился к переэкзаменовке. Трижды Толя бежал из деревни, но тщетно. Его выслеживали с собаками и снова пороли. А тем временем от небрежения и раздоров в гуслярской организации «Орленок» польская могила была потеряна. Город Зеленая Гура побратался с Франкфуртом на Одере, а о смелом подростке все позабыли. Школу он все-таки окончил и поступил в Вологодский институт культуры. Здесь не место рассказывать о дальнейших приключениях Толи Лебедянского. Главное проявилось уже в истории с поляками. Стремительное восхождение на Олимп и обязательное падение с него в долину. В чем-то Лебедянский был схож с античным героем Сизифом. Всю свою жизнь он вкатывал в гору камень своего жизненного успеха, но в последний момент тот срывался вниз, увлекая его за собой. В год окончания института, когда уже порой Толю было не за что, так как комсомольская работа выручала на любом экзамене, Толя влюбился в самую известную девушку на курсе, дочку второго секретаря Вологодского горкома. Оленька тоже влюбилась, и студенты решили пожениться. Но за 2 недели до свадьбы, когда все другие юные карьеристы умерли от белой зависти, курс отправился в туристический поход. В ночь с субботы на воскресенье студенты пели у костров, выпивали, веселились, купались при луне. Толя не был приучен к алкоголю и потому потерял над собой контроль. Он пошел в кусты обсудить с лучшей подругой Оленьки некоторые детали приближающейся свадьбы. Неожиданно для самих себя Толя и Екатерина кинулись друг к другу в объятия, а Оленька в поисках жениха услышала стоны и вздохи в кустах и на всякий случай туда заглянула. Так Толя остался без невесты, квартиры в Вологде и хорошего места. К тому же, чтобы не вылететь из комсомола, он был вынужден жениться на Катерине, потому что та ждала ребенка. Не могла коварная дотерпеть до диплома. У Катерины жилой площади в Вологде не было. Пришлось молодым приехать к отцу в Великий Гусляр. Толя трудился в школе, преподавал обществоведение, ненавидел детей, но учился на них управлять массами. Дети его тоже не любили, так что возвращался из школы он с газовым пистолетом и дубинкой. После нападения третьеклассников Катерина купила мужу бронежилет. Бронежилет она купила у своего дяди, нашелся родственник в городе. Был он сначала лейтенантом милиции, потом стал охранником у одного бизнесмена. Когда бизнесмена убили, дядя унаследовал его дело. Катерину дядя Веня любил. Купил ей джип, чтобы возить детей, и бультерьера на прогулку. Как-то он сказал Толе: «Пора брать город в руки, а то развелось жилья, не перебить». Толя согласился с родственником. «Я на тебя надеюсь», — сказал дядя. «Придумай программу, понравимся народу. Будем толкать тебя в Думу, а то и выше». Так Толя стал сначала членом, потом замом, а вот теперь мэром города. Честным и бедным мужем богатой и нечестной жены Катерины. Уже в выборных чинах он ездил в Вологду на поклон. И надо же, встретил свою бывшую невесту. Оленька временно работала уборщицей в детдоме, который спонсировал дядя Веня. А Толя привез туда подарки. Старый компьютер, телевизор и мягкие игрушки. Оленька постаралась скрыться в коридоре, но зоркий взгляд Толи ее настиг. «Что с предком?» – спросил он первым делом. «На нищенской пенсии», – ответила Оленька. Во взгляде ее было что-то собачье, будто не она когда-то застукала Толю, а он ее застукал за нехорошим делом. Когда мэр Лебедянский вернулся в гусляр, его вызвал к себе дядя Веня и сказал, что намерен построить небольшой скромный дворец на холме, поросшим соснами, который именуется зачем-то боярской могилой. «Сделаем», — легко согласился мэр. «Протолкнем участок через инстанции, только придется платить». Он проводил дядю до двери кабинета и стал думать, как провернуть желание дяди к своей выгоде. Строительство предстоит большое, а пирога недурно бы откусить, но так, чтобы электорат продолжал считать его бескорыстным борцом за народное счастье. Недаром ведь в прошлом месяце был введен бесплатный проезд в автобусе для ветеранов финской войны и боев на озере Хасан в 1938 году. Такой нашелся, и его фотографировали для газеты. В 6 часов 15 минут Толя Лебединский пошел домой. Машину он отпустил, пускай люди почаще видят, как он один, без охраны, шагает по улицам города. Каждый может подойти и пожаловаться. Правда, чтобы не было провокаций, в трех шагах сзади шли два парня из ближайшего окружения дяди Вени и дубинками отгоняли лишних просителей, шутками и улыбками. Вечер выдался чудесный. Бывают в августе такие детские, теплые, безветренные вечера, когда даже сама природа купается в лучах заходящего солнца, а руководителям хочется быть добрыми и делать людям только хорошее. Никто к главгору не подходил, потому что люди не очень любили, когда парни дяди Вени пускают в ход дубинки. Идти до дома было всего минут 10, но мэр не спешил. Он вышел на берег реки и сел на скамейку. Скамейки были недавно покрашены, и мэр гордился этим небольшим, но важным достижением. Река спокойно несла свои воды, над ней летали стрижи, и когда из воды появлялось рыло щуки или сама, по воде расходились круги. «Сейчас бы удочку», — подумал мэр, хотя еще ни разу не ловил рыбу. «Все дела, дела». В последнее время Анатолий Борисович думал вперед. Ведь пост мэра в маленьком гусляре — это не цель жизни. Нет, надо стремиться к большему. Значит, будем брать Вологду, а потом займемся Москвой. Может, снова поискать польскую могилу и выйти на международный уровень. Не надо думать, что Лебединский не любил денег. Он любил деньги, но еще больше любил власть и себя во власти. Он старался не смотреть в сторону Катерины, которая с благословения своего дяди распоясалась и даже в магазине отоваривалась бесплатно. Но она не знала, что верная старая лошадь, секретарша Лебединского Марфута, обходила к вечеру точки, ограбленные Катериной, и возвращала ее долги. Об этом было известно гуслярским обывателям, и это вызывало у них добрые улыбки. Мэр глубоко ушел в свои думы. Охранники уныло курили в сторонке и отбивались от комаров. Над рекой поднимался вечерний туман. В 8:30, когда начало темнеть, к скамейке подошли 4 человека. Охранники оживились, вытащили дубинки, зарычали. «Анатолий Борисович», — сказал профессор Минц, — «нам надо срочно поговорить». Охранники придвинулись и хотели отогнать Минца, который слишком приблизился к мэру. «Отставить», — сказал Лебединский. Он хотел поговорить, неважно о чем. Вперед выступил Удалов. «Олег», — сказал он, — «ты помнишь дядю Корнелия? Ты же с моим сыном в одном классе учился». Это было правдой. Хотя, впрочем, все в городе с кем-то учились в одном классе. «А, как же!» Толик улыбнулся, загадочно, почти робко. Он такую улыбку репетировал перед зеркалом. «Дядя Корнелий, а товарищи с вами?» «Со мной? Дело серьезное, международное», — сказал Удалов. «Тогда завтра, после 11, в 10 у меня совещание по подготовке к отопительному сезону». 5 минут», — сказал Минц. «Дело в том, что мы нашли динозавра». «Неужели?» — спросил Толя. Он не улыбнулся, потому что эти четверо не были похожи на умалишенных и в то же время очень волновались. «Мы нашли первого в мире целого динозавра», — повторил Минц. «И вернее всего, наш город прославится на весь мир, если мы найдем способ их восстановить». «А что с ними случилось?» — спросил Толик. «Вы кости нашли, что ли?» «Представьте себе город Помпеи», — вмешался в разговор Аркадий. «И вам все станет ясно». На счастье просителей, Анатолий Борисович 2 недели как вернулся из Неаполя, где участвовал в Европейской конференции мэров малых городов. В Неаполе ему не понравилось, потому что было жарко и дорого, а итальянки, как на подбор, черные или крашеные, как в Румынии, где Анатолий Борисович тоже бывал на симпозиумах по проблемам малых городов. «Помпеи представляю», — откликнулся мэр. «Если вы имеете в виду Лупанарий, то я его посетил в составе экскурсии. Никакого впечатления он на меня не произвел». «Ну при чем тут Лупанарий?» — воскликнул Минц, который в Неаполе не бывал, но знал латынь, как и все прочие языки нашей планеты. Речь идет о трупах в пепле». И Минц рассказал Левидянскому о находке. Живое воображение мэра тут же начало рисовать картины динозавров, заточенных в горе. Решили побывать в пещерах с утра, встретиться в 9 и сразу к горе. Лебедянский попрощался с Минцем и Удаловым за руку, с остальными кивком, и, собрав своих мрачных телохранителей, отправился домой. Набегая одна на другую, в его голове носились мысли и образы. Он понимал, что Минц с Удаловым не солгали. Оттиски живых динозавров ждали своего звездного часа на окраине вверенного Лебедянскому города. Дома он велел дочке достать атлас ископаемых животных и принялся листать его, выбирая себе самых достойных динозавров. Будто можно было заказать, как их надо. Анатолию Борисовичу захотелось иметь диплодока 30 метров длиной и тираннозавра Рекс, страшного хищника мезозойской эры. «Ты чего это увлекся, Толик?» — спросила жена Катерина, раздавшаяся в бедрах и щеках и не любившая причесываться. Иногда Толик с ужасом думал о том часе, когда он станет президентом Российской Федерации и будет вынужден стоять на церемонии инаугурации вместе с супругой. Страшно подумать. Может, пока не поздно отказаться от поста президента? «Тетя Рима звонила», — сообщила Катерина. Тетя Рима была женой дяди Вени. Спрашивала, когда начнется строительство. «Какое строительство?» — спросил мэр, любуясь стегозавром. «Надо будет раскопать стегозавра. Славный зверюга! Надо будет раскопать стегозавра! Славный зверюга!» «Ну, коттедж на холме, боярская могила!» — напомнила Катерина. «Нам бы тоже присоединиться!» «Да ты с ума сошла! Я перед народом, как под увеличительным стеклом! Я должен быть хрустальным!» «Тогда сделай банк и запиши на мое имя», — посоветовала Катерина. «Я тут подумал», — сказал мэр, — «и решил. И решил, не лучше ли нам на холме детский городок устроить, как у Диснея». «Ты мне зубы не заговаривай», — предупредила мужа Катерина. «Ты что, кому-то еще холм решил продать? Сознавайся!» «Тут все в другом масштабе», — ответил муж, сдвигая брови, как на портрете Чапаева, который висел в его кабинете. «Тут пахнет всемирной сенсацией. Если Минц прав, твой дядя будет лизать пыль с моих ног». Последняя фраза несказанно испугала Катерину. Она поняла, что мужа надо спасать, опередив его легкомысленный поступок докладом дяди. «Чувствую», — громко шептала она в телефонную трубку глубокой ночью, когда Толик заснул. Ему, конечно же, снились динозавры в шляпах и под зонтиками. «Тот-то его шантажирует, подсовывает ему разную дребедень, чтобы разрушить его светлый образ». Дядя приглушенно рычал по ту сторону трубки. Утром Лебедянский разбудил Минца и сам примчался за рулем своего скромного ниссанчика. Дал такой сигнал перед домом номер 16, что проснулись все, включая старика Ложкина, который не сообразил, что происходит, но, подчиняясь безусловному рефлексу, бросился к письменному столу и принялся строчить донос на некоторых лиц, которые позволяют себе будить тружеников. «Эй!» — крикнул мэр города. «Вставайте! Наука не прощает бездействия!» Удалов не смог проснуться, но Минц через 5 минут уже сидел в машине. «Показывай путь, профессор!» — приказал мэр. По дороге к холму он допрашивал Минца. «Как будем доставать?» «Пока не знаю. Думаю над этой проблемой». «Надеюсь, никому об этом еще неизвестно». «Никому, если не считать академика Буйрака». «Это еще кто такой?» — удивился Лебедянский. «Открыватель олигозавра. Крупнейший специалист по мелу в Восточной Европе. Я не смог оставить его в неведении». «Мак», — возразил мэр, — «этим ты погубил все наше дело. Он сейчас уже носится по Москве и кричит, чтобы посылали экспедицию». «Вряд ли», — усомнился Минц. «Во-первых, Буйраку 96 лет, и он уже второй год не выезжает в Гоби в экспедицию. Во-вторых, он живет в Израиле и не может бегать по Москве. В-третьих, Буйрак глухой, и я не уверен, что он понял, о чем речь». Слова Минца немного успокоили Лебедянского. Но, конечно же, не до конца. Все-таки нельзя выпускать из виду, что Минц в какой-то степени лицо еврейской национальности. Такие, как он, нападают на беззащитных палестинцев. Занятый размышлениями, Лебедянский не обратил внимания на то, что за ним, не отставая и не приближаясь, едет джип «Чероки» с гранатометом на крыше. Оставив машину у обочины, мэр с Минсом поднялись на холм. Пробравшись в пещеру, профессор зажег фонарь. Мэр был разочарован. «Я думал», — начал он, но не сообразил, как продолжить фразу. Видимо, он думал, что обнаружит почти живое чудовище, а увидел обычную пещеру, не лучше других. «Подойдите к стене», — предложил профессор. «Проведите по ней пальцем. Что вы чувствуете?» «Шершавая», — признался мэр. «Правильно, это отпечаток шкуры. Уже одного этого достаточно, чтобы наши имена были вписаны золотыми буквами в историю науки». Даже если у Лебедянского и были сомнения по поводу динозавров, после слов профессора они пропали. «Золотыми буквами в историю науки». «Это эпохальное открытие», — строго продолжал Минц, «имело место на территории, которая находится под вашей ответственностью». Мэр кивал. Он слушал покорно и с пониманием, которое росло в нем с каждой минутой. «Человечество ждет, как вы сохраните народное достояние. В наше сложное и трудное время сразу найдутся люди с грязными руками, которым захочется извлечь из сенсационной находки свой корыстный интерес». «Понимаю», — вздохнул Анатолий Борисович. У входа в пещеру глухо заругался дядя Веня. Он бесстыдно подслушивал разговор Минца с Лебедянским. Про динозавров он ничего не понял, зато уразумел, что его названный зять и протеже намерен передать драгоценный холм под застройку кому-то другому, и вернее всего этому плешивому профессору. «Спелись! Продали! Никому нельзя верить! И если бы Катька не позвонила и не предупредила, считай, что он лишился бы дачного участка. А ведь в этой жизни не деньги важны, а важен престиж. Вот он, Веня. Уже пригласил заранее братву на новоселье. Из Тулы, из Питера, даже из Москвы». «В тот момент, когда первое из чудовищ», — продолжал Минц, «восстановленное по помпейскому принципу, встанет на площади Гуслера, все самолеты мира полетят в нашу сторону. Спилберг заплатит любые деньги, только чтобы прикоснуться к нашему с вами открытию». Мэр зажмурился. Минц продолжал разливаться соловьем, потому что понимал, без поддержки Лебедянского динозавров могут погубить, уничтожить или украсть. Веня не слышал и не хотел слушать продолжение разговора. Так и не узнав, о чем идет на самом деле беседа, он указал пальцем охраннику Ральфу то место над входом в пещеру, где порода нависла козырьком. Ральф, идеальный охранник, тихо зарычал. Он любил стрелять из гранатомета. Тщательно прицелившись в козырек, он выпустил гранату. Граната вонзилась куда надо, и козырек рухнул вниз, увлекая за собой тонны породы. Через секунду вход в пещеру перестал существовать. Клубилась лишь черная, дурно пахнущая пыль. «К ноге!» — приказал Веня охраннику. Ральф пошел за ним к машине. Веня не оглядывался. Он знал, не стоит оглядываться на прошлое. Даже в Библии написано, что жена Лота обернулась, поглядеть не то на Содом, не то на Иерихон, и превратилась в соляной столб. Веня не хотел ни в кого превращаться. Ему и так было хорошо. Внутри взрыв гранаты ударил по ушам. Минцу показалось, что кто-то шлепнул его по голове тяжелым холодным мешком, полным овсяной каши. Фонарик вылетел из руки и исчез. Пещера наполнилась пылью, воздух в ней стал такой сплющенный, что даже чихнуть удалось не сразу. Абсолютная темнота, абсолютная тишина. Именно так чувствует себя человек после смерти, подумал Лев Христофорович, и тут же уловил слабый стон, которого сразу после смерти не услышишь. «Кто это?» — тихо спросил Минц, но вместо этого промычал неразборчиво, потому что во рту пересохло. «Это я!» — откликнулся знакомый голос. «Анатолий Лебедянский. Можешь звать меня Толиком. Я здесь руковожу». Голос в темноте дрожал и срывался, будто бы Анатолий Лебедянский уже не был ни в чем уверен. «Наверное, обвал», — подумал вслух Минц. «Надо же, простоять 30 миллионов лет и рухнуть именно сейчас». «Таких случайностей не бывает», — откликнулся мэр. «Вижу в этом злой умысел». «Ну, кому это нужно?» тому, кто хочет возвести чертоги на наших костях», — патетически возвестил Анатолий Борисович. Наступила тягостная тишина. Потом ее нарушил слабый голос Лебедянского. «Мы обречены. Что вы думаете, профессор?» «Как странно мы устроены», — подумал Минц. «Вот и изменился тон нашего мэра. Он уже не руководит с высоты. Он согласен снова стать обыкновенным человеком, отягощенным слабостями и сомнениями». «Давайте искать фонарь», — ответил Минц. «Он упал где-то рядом, но мог откатиться. Ползите по полу и водите вокруг руками, поняли?» «Начал исполнять», — отозвался Анатолий Борисович. «Уже ползу». Минц тоже пополз навстречу Лебедянскому. Правда, ползать было трудно, так как в темноте они двигались зигзагами и никак не могли исследовать всю подозреваемую поверхность. Фонаря не было. Воздух подземелья становился более спертым. Возможно, им грозит удушье, о чем Минц не стал говорить Лебедянскому, чтобы тот не ударился в панику. И когда силы и надежда уже оставляли Минца, его пальцы натолкнулись на толстую ручку фонарика. «Теперь зажгись», — колдовал Минц, уговаривая фонарь. «Только зажгись. Без тебя мы пропали». И фонарик зажегся, как ни в чем не бывало, словно лежал на полке в шкафу и ждал момента поработать. «Спасибо», — сказал фонарю Минц. «Теперь мы выявимся отсюда», — спросил Лебедянский. «Скажите мне правду». «Посмотрим», — ответил Минц и принялся водить лучом фонаря по стенам. Стены были на месте, за исключением той, в которой недавно зияла дыра наружу. Эта стена сдвинулась, сплющилась под давлением потолка. Именно потолок и претерпел самые большие изменения. Он опустился, лишенный поддержки, косо лег, упершись углом в пол, и потому пещера уменьшилась втрое, а высота ее в несколько раз. Теперь в ней даже выпрямиться только было нельзя. Минц подобрался к бывшему выходу. Он был завален настолько сильно, что и не стоило пробовать разобрать особь. Лебедянский догадался, что диагноз неблагоприятен, и сразу начал конючить. «Что же прикажете? До смерти здесь оставаться?» «Нет, вы мне ответьте. Вы меня сюда завлекли. Вы несете ответственность за мою безопасность». «Помолчите». «А знаете ли вы, что я вхожу в элиту области и даже всей России? Знаете ли вы, у меня же семья есть. Любимая жена, дети, теща. Неужели вы хотите оставить их сиротами? Нет, признайтесь, вы этого хотите?» Минц игнорировал стенания, водя лучом фонарика по стенам и питая слабую надежду на то, что найдется какое-нибудь другое отверстие. Ничего не обнаружив, он принялся выстукивать стены рукояткой фонарика. А вдруг где-то рядом есть другая пещера? Но стены отзывались одинаковым глухим звуком, показывая, что за ними нет никакой пустоты. Минц устал и уселся у стены, вытянув вперед ноги. Фонарь он выключил. «Зачем вы потушили свет?» — рассердился Лебедянский. «Неужели не понимаете, что мне страшно?» «Мне тоже», — сказал Минц. «И к тому же обидно». «Обидно?» «Отыскать целого динозавра, и на твоих глазах он погибнет». «Какой еще динозавр? Куда он гибнет?» «Так нет его больше. Разрушили». «Как вы можете думать о пустяках? Немедленно продолжайте искать выход. О динозаврах мы поговорим после». «Боюсь, что никакого после не будет». И Минц произнес эти слова таким тоном, что мэр ударился в жалкий плач. Так прошло еще несколько минут. Дышать становилось все труднее. Всхлипывания Лебедянского звучали все тише. И тогда в почти полной тишине, далекий и слабый, словно шуршание кузнечика, ползущего по скатерти, сороконожки, бегущие по палой листве, послышался звук. Тук, тук. Минц кинулся к стене и постучал в ответ. Пауза. Снова стук снаружи. Вернее, не снаружи, как сообразил Минц, а изнутри холма. То есть кто-то заточен так же, как и они? «Что? Кто там?» — спросил Лебедянский. «Меня нет». Минц снова постучал. И тут товарищи, по несчастью, поняли его. Они обрушили на стену мощную серию ударов. Минц отвечал им короткими очередями, постепенно приближаясь к тому месту, где перегородка или перемычка между камерами была самой тонкой. Минц лихорадочно старался вспомнить азбуку Морзе, которую изучил, когда в молодости служил на флоте коком. Но кроме сигнала СОС ничего вспомнить не смог. Память уже подводила гения. Видно, собеседники не знали даже такого простого сигнала. они колотили бессистемно. Лебедянский лишь вяло стонал, а потом сообщил Минцу, что умирает, но стонать не перестал. Минц ничем не мог помочь главе города, и поэтому поднял с пола осколок камня и принялся царапать им по стене, надеясь когда-нибудь процарапать в ней отверстие. Но люди по ту сторону стенки были лучше вооружены. По крайней мере, после недолгого молчания они вернулись к стене и послышались ритмичные уверенные удары. Это продолжалось не меньше получаса. К тому времени воздуха в пещере почти не осталось, и Минц, чтобы не тратить его понапрасну, улегся на пол и закрыл глаза. Из забытья его вывела струя свежего воздуха. Минц с трудом открыл глаза. В пещере горели свечи, несколько свечей, отчего казалось, что профессор попал на елку, тем более, что вокруг стоял самый суматошный и оживленный шум, будто окружающие намеревались пуститься в пляс. «Объясните», — попытался перекричать окружающих Минц. И тут в сиянии свечей и фонарей к нему склонилось очаровательное лицо Марины. «Только не волнуйтесь, Лев Христофорович, все будет в порядке, мы вас нашли». «Как? Как вы нашли?» «Все просто, Христофорович», — отозвался оказавшийся рядом Корнелий Удалов. «Эти голубки меня разбудили». «Мы с Аркашей беседовали о палеонтологии», — вмешалась Марина. «А когда он меня домой провожал, то увидели, что вы с товарищем Лебедянским на машине в лес поехали, а за вами черного вида джип промчался, и в нем известный бандит нашего города». «Благодетель», — иронически пояснил Удалов. «Мы к Корнелию Ивановичу. Корнелий Иванович пешком в лес». «Мы пробег совершили», — сказал Удалов. «Для моего пенсионного возраста нечто невероятное. До сих пор отдышаться не могу». «А навстречу нам джип катит. Когда подбежали к пещере, видим, что машина Лебедянского пустая. И это бы еще ничего, но входа в пещеру нет. Вход в пещеру завален. И никаких сомнений. Дело рук Вениамина», — закончила Марина. «Повторите», — послышался слабый голос. Все обернулись. Анатолий Борисович приподнялся на локте, и глаза его отчаянно сверкали. «Повторите», — взмолился он. «Вы уверены, что не клевещете на предпринимателя, основателя благотворительного фонда помощи детям матерей-одиночек?» «Что видели, о том и говорим», — грубо сказал Удалов. «Подлец! Подлец!» — прошептал Толик и лег на пол, чтобы умереть. Жить ему больше не хотелось. Вернее, хотелось бы, придумай он достойную месть дяде Вене. Но пока ничего не придумывалось. «Мы потыркались со стороны входа», — сказал Аркадий, — «но безрезультатно. Здесь без трех бульдозеров ничего не сделаешь». И тогда Корнелий Иванович сообразил, что в этом холме есть другие пещеры. «То есть другие динозавры», — пояснила Марина. «Я их повел в соседнюю пещеру, которую с детства помню», — пояснил Удалов. «Очень интересно», — сказал Минц. «И там тоже помпейский динозавр». «Без сомнения», — ответил Удалов. «Рассказывать дальше?» «Конечно». «Мы сообразили, что стенку между пещерами нам никогда не прошибить. Что делать будешь? В город бежать за ломами? А что, если вы за это время задохнетесь?» «Мы были к этому близки», — признался Минц. «И тут мы слышим, народ шагает», — сказала Марина. «Притом многочисленный и хорошо снабженный для раскопок. Народ, о котором шла речь, между тем начал собираться в дорогу. Люди, спасшие Минца, подходили к нему по очереди, жали руку, желали здоровья и счастья в работе и личной жизни». «Но мы пошли», — говорили они, — «работа не ждет. Человек должен сам ковать свое счастье». Один за другим люди потянулись к дырке в стене и исчезли в темноте. «Тоже они?» — спросил Минц. «Кладоискатели», — ответил Удалов. «Отсюда, километрах в 10, проходит симпозиум кладоискателей. Со всей России съехались». «Но почему у нас?» — удивился Минц. «С каждой находки поступление в городскую казну», — раздался голос Лебедянского. «У нас здесь открытая кладоискательная зона. Привлекаем капитал». «Но их-то что влечет?» «Ох, Лев Христофорович», — вздохнул Удалов. «Забыл, что ли, про разбойника Крутояра, который зарыл под обрывом реки Гусь у Гавриловой заимки, понад Ксенькиным омутом, свой сундук с драгоценностями во второй половине XVIII века». «Но это же легенда». «Для кого легенда, а для других — трезвая реальность», — ответил Удалов. «Не читал ты в газете «Гусляшки Триколор» о находке под Ксенькиным омутом кольца со смарагдом?» Крупнейшие специалисты исследовали кольцо и постановили, что оно принадлежит поэту Гавриле Державину, которого крутоярцы ограбили в мае 1768 года, оставив ему только шапку, чтобы не застудил своего главного дарования. «Нам повезло, что мы столкнулись с кладоискателями в лесу», — добавила Марина. «К счастью, на симпозиуме будут проходить практические занятия, и каждый, кто прибыл сюда, нес ледоруб и кирку, так что спасли вас в мгновение ока». Аркадий помог подняться Лебедянскому, который чувствовал себя слабым и подавленным. Минс в последний раз кинул взгляд на пещеру, продавленную рухнувшим потолком. 10 негритят пошли купаться в море. Один из них утоп», — пробормотал профессор. В следующей пещере Минс остановился и стал с помощью воображения представлять себе, каким же был динозавр, испарившийся здесь 50 миллионов лет назад. Он оказался крупнее предыдущего. На спине у него был гребень. Можно было угадать это по щелям, протянувшимся вереницей на потолке. «Наверное, стегозавр», — предположил Минц. «Надо нам будет сегодня же обследовать все пещеры холма и снять его план. Как вы думаете, Анатолий Борисович, вы сможете выделить нам для этого специалистов?» «Если буду жив», — ответил мэр. И с ним никто не стал спорить, потому что вспомнили об опасности, поджидающей всех в городе. Потом Минц произнес: «И все-таки интересы науки должны стоять на первом месте». Потом они побрели к дороге, но далеко уйти не смогли. Посреди тропинки, опираясь на алюминиевые палки, стоял ветхий горбатый старик в сильных очках. произнес он, — «молодые люди, вы не скажете, как можно пройти к динозаврам?» «Академик Буерак!» — воскликнул Минс. «Какими судьбами?» Пришлось возвратиться в пещеру, потому что стыдно было сказаться усталыми, когда древний старец добрался до гусляра, чтобы ознакомиться с открытием. С неожиданной резвостью старик-палеонтолог полез по пещерам. Даже при слабом свете фонаря, даже в очках в 16 диоптрий, он умудрился сделать несколько важных открытий касательно шерсти, пластин, когтей и даже зубов помпейской породы ящеров. В город он идти не хотел, предпочел ночевать в пещере, чтобы не отвлекаться от работы. И когда Минс стал уговаривать его отдохнуть, он ответил решительно: «Отдых нам только снится. В моем возрасте приходится ценить каждую минуту». Они ушли в город. Академик Буерак махал им сморщенной рукой. Лебедянский не отставал от Минца. Он полагал, что пока рядом Лев Христофорович, жизнь его почти в безопасности. Хотя угадать, на какие шаги решится дядя Веня, было трудно. А город кипел. Многие уже знали о покушении на Минца и Лебедянского. Некоторые, особенно демократы, выражали сочувствие, другие отводили глаза, полагая, что теперь дни мэра сочтены, раз его крыша поехала в другую сторону. Как ни странно, хотя о подробностях покушения судачил весь великий гусляр, сам дядя Веня не знал, что его враг остался жив, а жена Анатолия Борисовича Катерина не догадывалась о провале покушения, ею же и спровоцированного. Лебедянский дошел с Минцем почти до его дома, а потом дворами, огородами и аллеями городского парка пробрался к себе. Там он отсиживался в кустах, наблюдая за входом. Через час он перебежками добрался до подъезда и, стремглав через три ступеньки, вознесся на третий этаж. Он открыл дверь своим ключом. Дочь, светоч родительских глаз, была дома и закричала с порога: «Ну как, откопал динозавра?» «Динозавр скоро будет», — ответил папа и, отстранив девочку, пробежал на носках в большую комнату, где Катерина сидела перед телевизором, крепкие ноги во весь диван, сигарета в зубах, стакан с джином в руке. Она вовсю пользовалась тем, что муж уже убит и больше не придется скрывать свои пагубные привычки. «Ральфуша?» — спросила она, не отрывая взгляд от телевизионного экрана. «Ты заставляешь себя ждать, кобель паршивый! Ну иди сюда, животное!» Катерина протянула могучую руку в сторону двери, и Лебедянский еле удержался, чтобы не плюнуть в нее. Вместо этого он сделал еще шаг и прикрыл собой экран телевизора. Нетрезвый взгляд жены медленно пополз по его некрупному телу, и судорога недовольства исказила лицо супруги мэра. «Как же так?» — спокойно спросила она. «Мне же слово дали, что с тобой покончено!» «Со мной не покончено», — также спокойно ответил Анатолий Борисович. «Как не покончено? Со свободолюбивым и трудолюбивым русским народом. Не выйдет. И с такими, как ты, и твой так называемый дядя, мы поступим не только по закону, но и по справедливости». Тут нервы Катерины не выдержали. Женщиной она была подлой, но эмоциональной, то есть склонной к слезам. «Не убивай!» — кричала она и поползла на коленях к Лебедянскому. «Не дождешься! Не убью!» — воскликнул мэр. «Только признайся, что вы вместе с дядей всю эту подлость спланировали!» «Ну какое тут может быть планирование?» — возразила Катерина, продолжая ползать. «Нервная женщина пожаловалась близкому родственнику на невнимание мужа. Всего делов-то!» Катерина лгала, но Лебедянский узнал все, что хотел. Сомнений в том, что его убийство было организовано дядей Веней, не осталось. Он замер, размышляя, каким должен быть его следующий ход. Но тут дверь отворилась, и вошел охранник дяди Вени по имени Ральф. Мать его была женщиной, а отец — ротвейлером. Поэтому и внешность, и хватка у него была соответствующие. Говорил он редко и с трудом. Ральф изумленно зарычал, увидев живого Лебедянского. Сам ведь взрывал. Мэр понял, что второе покушение на его жизнь окажется удачным, и поэтому ринулся в открытое окно третьего этажа. От травм его спасло только то, что он упал на крышу джипа, в котором приехал Ральф. Крыша прогнулась и приняла в себя Лебедянского, как в колыбель. Мэр вылез из колыбели и, прихрамывая, побежал со двора. Ральф высунулся в окно и звонко лаял ему вслед. В несколько минут Лебедянский добежал до мэрии. Рабочий день кончался, и в коридорах было пусто. Задержавшиеся чиновники с удивлением глядели на главу города, который несся к своему кабинету. Ходили слухи, что его убили наемные киллеры, да вот, оказывается, слухи оказались ложными. Миновав секретаршу, Лебедянский вбежал в кабинет и кинулся к телефону. Он набрал прямой номер губернатора. Номер не отвечал. Губернатор уехал на примерку костюма, который шился к приезду в область Филадельфийского симфонического оркестра. Лебедянский раскрыл спецкнижечку и нашел телефон Кремля. «Ждите ответа», — попросили Лебедянского. Потом музыка проиграла несколько тактов мелодии гимна России, и другой приятный голос сообщил. «Президент Российской Федерации не может сейчас ответить на ваш звонок. После третьего гудка прошу оставить ваше послание». Лебедянский выпрямился. «Все-таки разговариваешь с президентом», и доложил. «У аппарата Лебедянский. У меня сообщение государственной важности. В окрестностях великого гусляра найдены динозавры. Повторяю, не скелеты и не останки, а точные отпечатки динозавров в полный рост, что является мировой сенсацией и принесет нам с вами славу и бессмертие. Однако черные силы олигархии уже тянут свои руки к народному достоянию. Прошу вас немедленно прислать в Великий Гусляр надежные войсковые части, а также охрану для меня лично». Лебедянский задумался, все ли сказал. Он уже готов был повесить трубку, но вспомнил и закричал. «Главное — устроить заповедник! Сохранить все для потомков! Вы меня понимаете?» Но автоответчик на это ничего не ответил. Лебедянский опустил трубку. И тут же телефон зазвонил. «Неужели президент так быстро вернулся?» Лебедянский схватил трубку. «Это ты, Толик?» — раздался голос дяди Вени. «Я». «Ты чего же меня обманываешь?» «В каком смысле?» «Мы тебя уничтожили как класс, а ты снова жужжишь. Моя станция подслушивания перехватила твой звонок президенту. Ну, как тебе не стыдно? Такого человека, как наш уважаемый президент, всякой чепухой беспокоить. Какие еще динозавры?» «Там, в холме, на самом деле, таятся динозавры», — решительно ответил Лебедянский. «И вы, дядя Веня, одного из них взорвали, несмотря на то, что я отменил решение о выделении холма под строительство». «Документ у меня на руках. И учти, до президента твой голосок не долетел». «Пути назад нет», — отрезал Лебедянский. «Ты меня убил, а я тебя посажу». «Ха-ха», — сказал Веня голосом голливудского гангстера. «Мертвый хватает живого». Лебедянский бросил трубку и ринулся к двери. За столом секретарши сидел Ральф и скалил большие желтые клыки. Он поднял пистолет с глушителем. Мэр бросился обратно в кабинет и, повалив на бок книжный шкаф, забаррикадировал дверь, после чего кинулся к окну. Под окном стоял Веня с мобильником у плоского боксерского уха. За его спиной высились два автоматчика. Лебедянский заметался по кабинету, как заяц. Дверь большого шкафа, в котором хранились архивы и посуда для банкетов, приоткрылась. «Заходи, Толик», — сказал Удалов. Лебедянский в отчаянии залез в шкаф. Удалов закрыл дверь. В полу шкафа обнаружился люк, сквозь который пробивался слабый свет. Еще во времена Екатерины Великой соратники Пугачева уходили этим подземным ходом в Слободу. «Это здание такое старое?» «Дом перестраивался много раз по вкусу эпохи, но туннель не трогали. Каждый последующий градоначальник понимал, что ход может понадобиться». Они спустились под косым углом. Воздух становился все более затхлым. Приходилось на каждом шагу прорывать головами толстую упругую паутину. Ступеньки под ногами были скользкими. К Лебедянскому возвращалась сила духа. «Надо будет выходить на связь с Кремлем», — сказал он. «Мы подключаем мировую общественность», — ответил Удалов. «Тише». Они остановились. Сзади далеко, но явственно доносились шаги и голоса. «Черт подери», — выругался Удалов. «Они нас выследили». Пришлось бежать быстрее, потом ползти на четвереньках. Сверху срывались тяжелые холодные капли и норовили попасть за шиворот. Мэр оскользнулся и поехал считать мокрые ступеньки. Набил шишек, но терпел. Они выскочили наружу в густых кустах возле моста через грязнушку. Речка пропала лет 300 назад, но мост сохранился. Ломая кусты, побежали на дорожку и припустили на Пушкинскую. Как назло, погоня не отставала и видела, куда они направляются. «Давай к Минцу», — приказал Удалов. «Я буду отвлекать, как птица от гнезда». Он побежал по улице, махая руками, а Лебедянский отступал за дами. Через 6 минут он влетел в полуоткрытую дверь квартирки великого ученого. «Меня надо спасать! Срочно!» — крикнул мэр с порога. Мин спокойно запер дверь. «У нас есть 3-4 минуты», — сказал он. «Куда бежать?» «Куда скажу», — ответил Минс и вынул из ящика письменного стола небольшой рюкзачок, сделанный из серого металла. «Это мне?» «Надевайте. Осталось 2 минуты». Мэр понял, что время шуток прошло. Он начал натягивать рюкзачок, с каким ходят по миру европейские длинноволосые туристы. «Слушайте меня внимательно», — сказал Минс. «На вас машина времени. Портативный вариант. Не ахайте, некогда. Машина еще не изобретена и не запатентована. Ее привез со звезд наш друг Удалов. Действие ограничено, и вообще в таком виде она не имеет практического применения. Но вам она пригодится. Вы нажмите вот эту кнопку, видите?» «Вижу». «Стоп, не нажимайте раньше времени. Я еще не настроил». К стеклу снаружи прижался нос Ральфа. Он вынюхивал жертву. «Вы сейчас переместитесь на неделю вперед». «А это не опасно?» «Опаснее оставаться здесь. Вас наверняка убьют». «Я понимаю. Но я имею в виду здоровье. Перемещение не повредит моему здоровью?» «Любому руководителю низшего звена, как, впрочем, и руководителю столичного звена, не свойственно чувство благодарности. Жмите на кнопку. Вы окажетесь здесь через неделю. Время — лучшее убежище». Руки Лебедянского дрожали. Он никак не мог попасть пальцем в кнопку. Ральф высадил плечом стекло и прицелился. Профессор сам нажал кнопку. Лебедянский тихо ахнул и растворился в воздухе. Пули охранника прошли пустое пространство, в котором только что находился руководящий работник. Ральф валился в окно. Он рычал. За ним последовал сам дядя Веня. «Где он?» — спросил дядя Веня. «Найду! Всех перестреляю!» «Простите, но всех вы не перестреляете», — ответил профессор Минц. Ральф кинулся было опрокидывать приборы и реторты, но Минц успел предупредить. «Половина реактивов крайне ядовита. Некоторые могут погубить все живое в пределах 3 километра. А в одной из пробирок хранится средство пострашнее атомной бомбы. Если вы мне не верите, можете продолжать разгром». Дядя Веня обладал интуицией. «Его здесь нет», — сказал он. «Я нутром чую. Сбежал». Ральф тявкнул, соглашаясь с начальником.

Когда она вошла, пожарные играли в карты, а некоторые отдыхали в ожидании вызова. «Друзья мои», — произнесла красивая девушка Марина, «от ваших действий зависит честь и слава нашего города». Пожарные бросили играть в карты, перестали отдыхать и обернулись к Марине. «В холме боярская могила заключены изображения динозавров, которых нет больше нигде в мире. Их надо спасти». И далее Марина изложила суть дела, включая открытие профессора Минца. Пожарные смотрели на Марину доверчиво и внимательно. Бывают девушки, которым хочется верить. Особенно неизгладимое впечатление произвела девушка на лейтенанта Попова Владимира, того самого, кто получил благодарность по области за умелые действия по организации тушения коровника в Тютькове. А когда Марина, чтобы подкрепить свое выступление, стала показывать альбом академика Буерака «Палеонтология не для всех» и репродукцию картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи», лейтенант Попов приблизился к ней на расстояние локтя и стал пожирать глазами. Он не очень прислушивался к содержанию ее слов, но был готов потушить ради нее вулкан «Ключевская сопка» или даже зажечь что-нибудь совершенно негорючее. После исполнения миссии в пожарной команде Марина пошла на набережную гулять с Аркадием, где она призналась в том, что ей понравился один пожарный лейтенант, но не в смысле любви, а в смысле уважения. И тогда Аркадию этот лейтенант не понравился. И он был прав, потому что именно в эти минуты второй расчет лейтенанта Попова мчался по дороге к известному нам холму. Лейтенант Попов приказал остановиться у холма и послал сержанта Челенгарова из горных Магометан обследовать крутые склоны с целью найти вход в пещеру, где таится оболочка динозавра. Тем временем другие сотрудники пожарной команды разматывали шланги, устанавливали насос и налаживали связь с ручьем, который протекал неподалеку от холма. Лейтенант спешил, надеясь, что, совершив подвиг и наполнив водой в пещеру динозавров, он добьется благосклонности Марины. Весь вечер пожарный расчет качал воду из ручья в пещеру номер 3, которая представляла собой внутренность уникального тираннозавра. Вода текла, но не заполняла пещеру, потому что в пещере были отверстия. Когда стемнело, расчет потребовал соблюдения кодекса о труде, раз уж нет загорания и опасности для жизни населения. «Слушай, лейтенант!» — от имени расчета сказал Челенгаров. «Завтра с утра приедем и еще накачаем». Несмотря на возражение лейтенанта, пожарная машина укатила. Все пошли по домам, а холостой лейтенант Попов пошел гулять по улицам в надежде встретить Марину. И надо же, встретил. Холодно расставшись с Аркадием, она как раз возвращалась домой в прискорбном настроении. В конце концов, Аркадий не имел никакого морального права ревновать ее к совершенно безвинному лейтенанту. И тут лейтенант встретил ее на тихой вечерней улице. Был он невелик ростом, без фуражки, отчего его светлый хохолок взметнулся к небу, как протуберанец. «Марина», — сказал лейтенант, — «временные удачи нас не остановят. Как говорится, я сделал все, что мог». «Что вы сделали?» — вдруг испугалась Марина. «Она ведь ни о чем лейтенанта не просила». «Как и было задумано», — ответил лейтенант. «Расчет номер 2 выехал в объект «Боярская могила», где произвел учебные работы по заливанию водой существующих в холме пещер. Однако на настоящее время пещеры удалось затопить не полностью. Так что ваш профессор, о котором вы так увлекательно рассказывали, может добавлять в воду свои средства для ее затвердения». «Господи!» — поняла Марина. «Как же плохо я им все объяснила!» «Что вы наделали?» — воскликнула девушка. «Вы все погубили!» «Ничего подобного!» — обиделся лейтенант. «Все, как вы объяснили!» Оставив огорченного лейтенанта на улице, Марина побежала к Льву Христофоровичу. «Одно плохо», — заметил пребывавший там же Удалов. «Вода в ручье протекает сквозь кожевенные мастерские». «Дубильные стоки?» — спросил Минц. «Если бы только», — вздохнул в ответ Удалов. Решено было идти к холму на рассвете. Утром подтвердились наихудшие подозрения профессора Минца. Оказывается, едкая вода из ручья, которую накачивали в пещеры пожарные, сожрала, смыла, стерла нужные детали шкур динозавров. Остались лишь приблизительные формы. «Четыре негритенка пошли купаться в море», — заметил профессор Минц. «Четыре негритенка резвились на просторе. Сколько пещер погубили наши старательные помощники?» «Три нижних». «И сколько осталось?» «Подозреваю», — сказал Аркадий, — «что они не тронули верхнюю. Последнюю». «Что ж», — сказал Минц, — я проиграл битву с современностью. 50 миллионов лет отпечатки динозавров спокойно ждали своего часа в этих пещерах. И вот за 3 дня мы коллективно умудрились погубить почти все пещеры. Заслуживаем ли мы снисхождения в виде последнего динозавра? «Вряд ли», — откликнулся Аркадий. «Будем считать, что их и не было», — добавил Удалов. Но Марина не согласилась. «В то же время», — сказала она, — «Лев Христофорович совершил, по крайней мере, одно великое открытие и несколько небольших, а наш город избавился на время от преступного мира». «Спасибо за комплимент», — отозвался Лев Христофорович. «Но, к сожалению, путь в пожарную команду нам закрыт. Второй раз они туда не поедут. Впрочем, я и сам их туда не пущу». «Что же делать?» — испуганно спросила Марина, которая чувствовала себя виноватой. «Ну что бы этому лейтенанту влюбиться в профессора Минца, а не в нее?» «Нам поможет тот», — ответил загадочно Минц, — «кого с нами нет и быть не может, кого нет ни на Земле, ни в космосе». Сказав эту туманную фразу, Минц поспешил к городу, поизученный за эти дни, протоптанный, глубоко изъезженный и разбитый различными колесами лесной дороги. «Вы что-нибудь поняли?» — спросила Марина. «Кажется, я понял», — ответил Удалов. «Оставайтесь здесь и берегите последнего динозавра пуще своего ока. И чтобы потом не оправдываться, простите, нам было некогда, мы отвлеклись, мы целовались». «Как вам не стыдно?» — воскликнула Марина. «Если я буду неправ», — отозвался Удалов, — «то вы кинете в меня камень, как только я вернусь». Удалов оказался неправ. Они не стали целоваться. Их любовь подверглась в тот день первому серьезному испытанию. Аркаша не мог простить Марине лейтенанта Попова, а Марина не могла простить Аркаше подозрений, связанных с лейтенантом. Так что они берегли пещеру, а тем временем старшее поколение, Минц с Удаловым, добежало до своего дома, где Минц включил компьютер, чтобы вычислить, с каким образом удобнее всего прервать полет во времени мэра Великого Гусляра Анатолия Лебедянского. Через 40 минут Анатолий Борисович сидел на полу посреди кабинета, по его лицу гуляла блаженная улыбка. «Как славно!» — с облегчением вздохнул Удалов. «С этими путешествиями во времени у меня всегда переживания. Боюсь, что вместо человека явится его нога или правое ухо». «Удалов, оставь свои глупые шутки», — оборвал его Минц и обратился к Лебедянскому. «Вы должны помочь уверенному вам городу». «Да, городу». И тут Лебедянский все вспомнил. «О, нет», — закричал он, — «только не это. Где гангстеры? Где убийцы? Я хочу снова в прошлое или будущее». «Молчать!» — прикрикнул на мэра Минц. — Судьба города в ваших руках. — А дядя Веня? — Да отстаньте вы с вашим дядей Веней, — озлился Лев Христофорович. — Нет больше дяди Вени. — А где он? — На 10-й планете. — Это далеко? — Около 1 000 000 километров. — Отлично, — обрадовался Лебедянский. — Но динозавры в опасности, — заметил Минц. — Какие еще динозавры? И тут Лебедянский вспомнил историю с отпечатками динозавров, из-за которой он и загремел в рюкзачок времени. Как человек опытный, получивший пионерскую и комсомольскую закалку, он быстро приходил в себя. «Доложите обстановку», — потребовал Лебедянский. «Каким образом удалось обезвредить преступную группу? Каково состояние первобытных ящеров на настоящий момент? Есть ли связь с Москвой? Настроение общественности? Кстати, меня никто не успел подсидеть». Минц с Удаловым доложили обстановку, включая ситуацию с памятливой водой. Лебедянский был огорчен. Он предполагал, что ящеров окажется так много, что в городе удастся открыть специальный музей, куда будут приезжать со всего мира. Он осознал, что надо спасать последнего динозавра, иначе все, включая его путешествие во времени, окажется пустой затеей. «Что ж, спасибо, товарищи», — сказал он. «Будете сопровождать меня в мэрию на предмет организации работ». «Жаль, что меня в эти дни не было в городе. К несчастью, вы напортачили. Нет, нельзя вам доверять такие ответственные задачи». Лебедянский продолжал выговаривать Минцу за плохую работу, пока они шли до мэрии. Секретарша Лебедянского, уже украсившая его портрет черным бантом, и сотрудники, успевшие украсть из кабинета Лебедянского все авторучки, блокноты и даже настольный календарь, в ужасе разбежались по углам, понимая, что гнев начальника будет справедлив и ужасен. Лебедянский сразу сообразил, в чем дело, и с внутренней улыбкой подумал о том, что судьба подсунула испытание его сотрудникам. Без лишних слов он прошел к себе в кабинет, мысленно подсчитал урон и принялся зазваниваться с городскими службами, где также оказалось немало виноватых. Когда через 40 минут Минц и Удалов, сопровождавшие Лебедянского, в его машине подъехали к холму «Боярская могила», туда уже подтягивалась техника. Сначала две красные пожарные машины со шлангами и насосами, такого же цвета большая цистерна с водопроводной водой, открытая сверху и оттого похожая на кастрюлю без крышки, грузовик со штукатурами, чтобы заделать в пещере все щели и дырки, через которые могла вытечь памятливая вода. Ну и, конечно же, скорая. Ведомые Удаловым и лично Лебедянским, водопроводчики и штукатуры скоро заложили щели. Пожарные принялись качать в пещеру воду из цистерны, для чего протянули наверх шланги и установили насосы. Когда воду из цистерны перекачали наверх, Минц устлал кастрюлю тончайшей пленкой и дал сигнал, чтобы воду выпустили из пещеры наружу. Через те же шланги вода полилась обратно в кастрюлю. И тут началось сказочное зрелище. Вода наполнила кастрюлю, после чего Аркаша с Мариной стянули сверху края пленки и заклеили ее скотчем. Вода осталась в ней, как колбаса в оболочке, и тут же начала шевелиться, пучиться, лезть кверху, будто внутри пленки двигался некто невидимый, желавший встать и распрямиться. Пленка приняла форму груши стебельком кверху и продолжала вытягиваться. Превращение растянулось минут на 15, но никто за это время даже не пошевелился. Вот он стоит в открытой цистерне, свесив хвостовище и подняв голову на длинной шее, прозрачный, сверкающий, дрожащий, туго схваченный тончайшей радужной пленкой. Профессор Минц, побледневший от торжественности момента, вытащил из кармана небольшой цилиндр. В нем хранился порошок, способный превратить гибкую пленку в твердую оболочку. После этого можно выбить воду, а пленку заполнить чем-то более прочным. «Давай!» — приказал Лебедянский. Он наконец-то убедился в том, что заслужил Нобелевскую премию как член небольшого коллектива открывателей суперпленки. В то время как мысли Минца, Удалова и юных друзей были заняты динозавром и мечтой сохранить его для потомства, Лебедянский, истинный руководитель, о динозавре не думал. Динозавр — это прошлое, тогда как настоящий вождь всегда смотрит вперед. Оборонка отвалит миллиарды, проблема камуфляжа отпадет сама собой. Налил в пленку жидкий танк, утвердил его, покрасил, и вот стоит 100 танков. Настоящие же танки спрятаны в лесочке. А транспорт? Налил памятливой воды в бочку, привез на место назначения, окутал пленкой Минца Лебедянского и получай башню электропередачи, которую иначе пришлось бы тащить на трех трейлерах. А шпионаж? Увозишь из вражеской страны бутылку лимонада. А это не лимонад. Нет, это важнейший и секретный прибор, который скопирован тайком. Домой вернулся, залил воду, пленку. Вот тебе и украденный прибор. Вот вам и метод Лебедянского Минца. Мэр поднял руку, чтобы дать приказ Минцу. Но не успел. Грохот моторов заполнил воздух. 6, а может быть 7 зеленых вертолетов зависли над поляной. «Всем стоять!» — раздался мегафонный крик сверху. «Не с места! Проводится федеральная операция!» Из вертолетов начали выпрыгивать люди в камуфляжной одежде и шерстяных чулках на головах. И тогда Удалов понял — эти сначала будут действовать, а потом уж разбираться. «Дошли мои сигналы до Москвы!» — подумал Лебедянский. «Но лучше бы не доходили!» «У нас всего один динозавр!» — подумал Минц. И неизвестно, что сейчас предпримут сотрудники госбезопасности. «Надо что-то делать», — подумал Аркадий. «И на все про все есть несколько секунд». А Марина мгновенно вытащила из косметички маникюрные ножницы и легким движением полоснула по тонкой пленке. «Ты что?» — ахнул Аркадий. «Ты все погубила!» «Молчи», — приказал Лев Христофорович. «Может быть, это единственный выход». Не успели камуфляжи окружить и положить на траву всех присутствующих, как вода вытекла из пленки и мирно заполнила цистерну. Майор крупного роста с мышцами Шварценеггера спросил. «Кто здесь старший?» Лебедянский попытался встать. «Лежать!» — крикнул майор. «Где ваши динозавры?» «А на что вам они?» — спросила Марина. «Молчать! Мы должны вывести динозавров в безопасное место». «Их уже нет», — сказал Минц.